Анатолий Гладилин. Акуджава в Париже. Хроника последних дней. Гладилин Анатолий Тихонович родился в 1935 году. Писатель, автор книг «Прогноз на завтра», «Евангелие от Робеспьера», «Тень всадника» и других. С 1976 года в эмиграции, живет в Париже. В конце апреля 1997 года мне позвонил Булат и сообщил, что в середине мая они с Олей собираются приехать в Париж, снимут гостиницу, будут просто отдыхать, гуляя по городу. Ты же всегда живешь на улице Де-Ля-Тур, разве тебе там плохо? Де-Ля-Тур, там находится дом российского представительства ЮНЕСКО. Там хорошо, но не хочется беспокоить Федотова, ведь поездка неофициальная. Я сказал, что Федотову, российскому послу при ЮНЕСКО, я позвоню сам и в зависимости от интонации позвонил. Федотовы среагировали моментально, тут же связались с Акуджавой, и 16 мая Булат мне звонил уже от Федотовых, сказал, что его устроили прекрасно, и как только у него будет время, увидимся. Короче, в субботу вечером 24 мая Булат и Оля оказались у нас дома. Стол был накрыт, их ждали, а Булат сказал, что ему нужна крепкая водка, ибо из-за гормонов, которые он принимал от астмы, у него понижен иммунитет, и он боится подцепить какую-нибудь заразу или простуду. Вспомнили Галича. Столичная, очень хороша от стронция. Крепкая водка нашлась. За столом были благодарные слушатели, в частности, корреспондент РИА Новости Виталий Дымарский с женой. И Булат им рассказывал, на какие хитрости мы пускали, чтобы в крутую брежневскую эпоху встречаться в Париже. Цитирую Акуджаву. Выступление советских поэтов в Большом зале на севере Парижа. Я смотрю со сцены. Зал переполнен. В первом ряду советское посольство, а во втором замечаю Некрасова. Я думаю, черт с вами, ну не пустите меня никогда за границу, но не могу же я не подойти к Вике. Я спускаюсь со сцены, и прямо на глазах всего посольства мы обнимаемся с Викой. Ничего, пронесло. Я подхватываю новеллу Булата. На этот вечер Булат мне оставил билеты у дежурного своей гостиницы. В гостиницу я приехал рано, чтобы ни с кем из советских не столкнуться. Однако вижу, бродит по вестибюлю знакомый по московскому дому литераторов рожи, причем ни члены делегации, ни те, кто выступает, я даже имен их не знаю. Что они делают в Париже? Из какого ведомства? Я подхожу к стойке, спрашиваю конверт на свое имя, и вдруг с ужасом замечаю, что по лестнице спускается Булат и направляется ко мне. Булат зовет ключи от номера, мы делаем вид, что незнакомы, но Булат шепчет: «Все в порядке, нашли твои билеты». Я говорю: «В порядке, Булат, брысь отсюда, оглянись, ведь за тобой следят». За столом взрыв смеха, а тогда нам было не до смеха. Для советского человека встреча с эмигрантом, тем более работающим на вражеской радиостанции, считалась тяжким преступлением. Так вот, именно поэтому Акуджава, когда приезжал в Париж, непременно звонил друзьям-эмигрантам — Некрасову, Максимову, мне. Для Булата это был вопрос чести, он как бы давал нам знак: «Ребята, я не изменился». И действительно, он не менялся. Вернее, менялся только внешне, чуть больше горбился, худел и голос его слабил. Когда он звонил, мы всегда договаривались о месте и времени встречи, и, разумеется, обязательно было застолье, такое же, как сейчас. «Да, времена изменились. Я теперь не пою песню о голубом шарике», — говорит Булат. «Нынче шарик вернулся, а он голубой, имеет другой смысл. И песенку про метро. Те, кто идут, всегда должны держаться левой стороны, с нынешними левыми я не хочу иметь ничего общего». Кстати, он вполне спокойно относился к тому, что его песни вышли из моды, мы бурно возражали, и о нынешних звездах эстрады отзывался иронично, но доброжелательно. «Однажды на дне поэзии в Лужниках, — вспоминал Булат, — я сказал Жене и Андрею, то есть Евтушенко и Вознесенскому: вы думаете, десятки тысяч, что заполнили стадион любителей поэзии? Настоящих любителей человек 500. Остальные пришли, ибо хотят услышать от вас то, что не могли прочесть в утренних газетах. И вот мода схлынула, а 500 истинных любителей осталось, они читают мои стихи. У русских застолье серьезным не бывает. И как мы потом отмечали с Олей, это был последний веселый вечер в жизни Булата. В понедельник позвонили от Федотова и сказали, что выступление Акуджавы, намеченное на среду, отменяется. Булат заболел. Далее общение проходило по телефону. «Булат, тебе что-нибудь привезти?» «Не надо, холодильник забит, все есть, о нас заботится». «Да я приеду на всякий случай, а я тебя не пущу. Мы с Олей в жутком гриппу, у тебя же внуки, вдруг ты их заразишь?» В один вечер трубку взяла Оля. У Булата воспаление легких. По совету врача мы отвезли его в парижский госпиталь, а оттуда его сразу направили в военный госпиталь в Кламаре, где лучшее пневмологическое отделение. Госпиталь мне понравился. Ему прописали усиленный курс лечения. У нас только кончилась медицинская страховка. Не говорите Булату, что делать? Денежными делами занимались российские учреждения в Париже. Основную сумму на госпиталь нашли через торгпредство. Мы предлагали свою помощь в качестве переводчиков. «Не надо», — отвечал Булат. «У меня каждый день сидит сын Алика Гинзбурга». Я сказал Булату, что навещу его 4 июня, в среду. Булат всполошился. «Зачем тебе тащиться в такую даль?» Я объяснил. «Моя дочь Алла живет в двух шагах от госпиталя. В среду наш родительский день, я погуляю с внуками, а потом приду». «Раз так», — согласился Булат, — «тогда принеси мне последние московские новости». Булат лежал в отдельной палате на втором этаже. Все вокруг сверкало чистотой. Модерный госпиталь, где лечили новейшими препаратами. О чем еще мечтать? Вот только сам Булат меня поразило, как он резко сдал за эти 10 дней. На фронте я так хотел попасть в госпиталь. Ну, несколько дней, чтобы отоспаться, поесть. В окопах-то по пояс в воде, и никакая холера не брала. А тут, видишь, глупый грипп. Булат, это возраст. На фронте ты был несколько моложе. Нет, — ответил Булат, — на войне напряжение. Ты себя мобилизуешь, а гражданка расслабляет. И заговорил на литературные темы. Дескать, жалко, что наши друзья, хорошие прозаики, вдруг увлеклись сексуальными сценами, употребляют мат. Поветрие пройдет. Меня удивляет, что этот критик, он же процветал в советское время, пренебрежительно отозвался о моей книге «Упраздненный театр». И знаешь, в чем меня упрекает? Что я с любовью пишу о своих родителях-коммунистах, но как я могу не любить отца и мать? Я ответил, употребляя ненормативную лексику. Ох ж эти перестроечные Павлики Морозовы! Булат, мои родители тоже были большевиками, и я их тоже люблю. Они искренне верили. Теперешние коммунисты-жулики, они ни во что не верят, — сказал Булат. Ты не можешь узнать, почему мне не дают чаю? По утрам спрашивают, что вам принести, чай или кофе. И я понимаю, я говорю, чай. Мне исправно приносят в чашке чайный пакетик, а вот воды не дают. Пылая гневом, я побежал к медсестрам. Молоденькие топ-модели мне объяснили, что регулярно приносят мсье Окуджава термос горячей водой. Булат, у тебя должен быть термос горячей водой. Булат грустно сникает, врут. Один раз мне поставили термос, он давно остыл. Я опять бегу к медсестрам. Оказывается, в завтрак и в обед Булату вместе с едой привозят на тележке термос с горячей водой. Мсье Акуджава должен сказать, налейте мне воды, но он этого не говорит, ему не наливают. Мелочи быты связаны с языковым барьером, который отравляют жизнь. С чаем вопрос улажен, и Булат рассказывает о своей работе в комиссии Толи Приставкина по помилованию. Расстрельные дела. О собственной статистике убийств, из которых 99% совершаются по пьянке. Опубликовать ее никто не решится. Страна деградировала. Как ты думаешь, вылезет Россия из этой ямы? Ведь пришли в правительство новые люди. Говорят, Чубайс взяток не берет. Я вспомнил, как в 1991 году, оказавшись в Москве, приехал к нему на дачу в Переделкино. На столе лежали исписанные мелким почерком листы. «Каждый день работаю, живу затворником», — сказал Булат. «Покупаю на рынке баранину, сам себе готовлю». И ведь это был самый пик его славы. Я спросил, как он себя чувствует после операции на сердце. Разговаривать о своем здоровье Булат решительно отказался. Так и сейчас Булат говорил о чем угодно, о литературе, о песнях, о судьбах России, о наших общих друзьях-писателях, старательно избегая медицинских тем. Во время нашей беседы Булат как-то ожил, стал похож на себя прежнего, если б него кашель. Я вообще бы отогнал зловещие предчувствия. Нет, конечно, Булат выкарабкается. Это просто пневмония дает такую слабость. Ведь перенес же он ту тяжелейшую операцию на сердце в Лос-Анджелесе. «Булат», — сказал я, — «скорее выздоравливай, и тогда пойдем к бабам». На этой оптимистической ноте распрощались. Увы, из госпиталя вести приходили все тревожнее. «Жесткое лечение», — жаловалась Оля, — «сильные дозы. Булат мучается». В госпиталь Олю увозили и привозили Федотовы. В палате попеременно дежурили как переводчики Маша Федотова, Саша Гинзбург, Фатима Салказанова. Но, согласно распорядку, посторонние лица должны были уходить из госпиталя после 20:00. Лишь Оле разрешали ночевать в палате. Она боялась оставить Булата одного. В понедельник, 9 июня, в 11:00 нам позвонила Оля. «Булату плохо. Я в панике. Не знаю, что делать». Мы сказали, что свяжемся с дочерью, и Алла придет через 10 минут. Договорились с комендатурой госпиталя. Мол, для мсье Акуджава срочно нужен переводчик. И там ответили, что Аллу пропустят. Так совпало, подчеркиваю, совпало, а не какой-то мой героический поступок, что рано утром я оказался в этом районе и заехал к Алле. Она домой не возвращалась. Я отвел детей в школу и пошел в госпиталь, не с визитом, в это время визита не делают, просто узнать, что происходит. В палате было 5 врачей, они разговаривали с Аллой. Оля сидела около Булата. «Булат, позвольте обойтись без подробностей. Одно могу сказать, может, кто-то и видел людей в более тяжелом состоянии, я нет. Когда консилиум закончился, Алла мне сообщила, что у Булата открылась язва, началось кровотечение, он потерял много крови, его переводят в реанимацию. И врачи решили его усыпить на сутки, чтобы дать ему возможность отдохнуть. Алла была с Булатом в реанимации, но дальше ее помощь не потребовалась. Булат заснул. Потом она звонила в реанимацию, и ей отвечали: «Да, мы с вами говорим, потому что вы переводчиком с Акуджава, но вся информация у мадам Акуджава в российском представительстве ЮНЕСКО. Вообще у нас беспрерывно трезвонит телефон, звонят из российского посольства, из представительства ЮНЕСКО, из Москвы, звонил французский сенатор, звонили из Министерства иностранных дел, отрывают от работы. Мсье Акуджава занимаются 4 специалистов, делаем все необходимое». В четверг вечером 12 июня Алле позвонили из реанимации, чтобы она передала мадам Акуджава скорбную весть. Не скрою, моя первая реакция была такая же, как у Оли. Неправильно лечили. Вот если бы они раньше, вот если бы вместо того, чтобы... Да наша бы русская медицина, если бы Булат остался в Москве, то, конечно, как пела Вероника Долина, не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем. Позже мне моя дочь рассказала: «Извините, я не выдвигаю ее на передний план, я вынужден ссылаться на нее как на источник информации. Если кто и вел себя героически, так это Булат. Молча терпел и Оля. После 4 бессонных ночей она с трудом выползала в коридор, но к Булату подходила с ясной и доброй улыбкой информация из того же источника. Так вот, позже мне Алла рассказала о своей беседе со старым французским доктором, абсолютно к госпиталю непричастным. Она ему обрисовала всю картину, еще во вторник, вернувшись домой, и спросила, что они, то есть врачи, там в реанимации будут делать с Булатом. «Конечно, они будут делать то-то и то-то, и это, полагаю, должно помочь», — уверенно ответил доктор, — «при условии, если у вашего больного нет». Алла, которая за ночь успела выучить всю историю болезни Акуджавы, ответила: «К сожалению, у него это есть». «Тогда плохо», — нахмурился доктор. «Правда, есть еще один вариант, когда можно выправить ситуацию при условии, конечно, если у вашего больного нет». «У него это есть», «Не знаю, не знаю», — забормотал доктор. «Может быть, и последним, очень рискованным путем, но бывали случаи, когда он помогал, при условии, конечно, если у него нет». «У него это есть», — ответила Алла. Старый доктор развел руками. «Безнадежно. Человек в таком возрасте, с таким букетом болезней, из такой ситуации не вылезает. Врачи могут многое, иногда врачи делают чудеса. Врачи не могут одного — отменить смерть».